Глава 13. Бывали в моей жизни моменты, когда я чего-то искренне желала и просила об этом. Не обращалась к кому-то конкретному, а просто загадывала желание в пустоту, надеясь, что кто-то сильный и могущественный услышит мою просьбу и решит помочь. Но, к сожалению, никаких чудес не происходило. А ведь все, о чем я всегда просила, — это защитник. Сильный и мудрый, который мог бы меня защитить сначала от бабушки, а потом и от мужа. Да, я сама была виновата в том, что вышла замуж за недостойного мужчину, но мне искренне казалось, что хуже, чем уже есть, быть не может. Я думала, в доме бабушки я терпела ужасные издевательства, но вскоре мне удалось убедиться, как я ошибалась в своих преждевременных суждениях. А теперь я попала в другой мир, где меня снова может постигнуть незавидная участь. Казалось бы, что может быть хуже того, что уже случилось? Меня предали и продали. Но на этом мои беды не собирались заканчиваться. И тот, кто сделал меня фактически рабыней, решил вернуться и повторить все еще раз. А самое страшное, что во второй раз моим покупателем может оказаться кто угодно. Ведь не обязательно, что это будет снова Тася. Конечно, можно продолжать надеяться на то, что Колин сдержит слово. А если нет? Если он с радостью обменяет меня на шахты и сбежит? Я хочу ему верить, но не могу. Ведь его истинные мотивы мне совсем непонятны. В ноги опять уткнулся неизвестный зверек, и я на автомате опустила руку, чтобы его погладить. Но, нащупав зверька, я отдернула ладони и ошарашенно взглянула вниз. Прямо у носков моих туфель сидел совершенно круглый комок ярко-зеленого мха и таращился на меня большими влажными глазами. На макушке неизвестного мне существа торчал небольшой мухомор и пара длинных травинок, по которым ползали божьи коровки и муравьи. В общем, я бы, наверное, сказала, что это и не животное вовсе, а скорее растение, если бы не огромные жалостливые глаза. «Ты кто?» Склонившись пониже, шепнула я. «Защитить!» — еле слышно прошелестело в ответ. «Ты ищешь защиты?» — удивленно протянула я. «Да, дружок? Не к тому дому ты прикатился. Мне бы и самой защита не повредила». «Штроли, защитить!» — снова подал голос комок мха. «За тобой гонятся штроли?» — нахмурилась я, внимательно глядя на странную зеленую сферу. «Или...» «Ты и есть штроль», — неуверенно предположила я. «Ну а что, он вон зеленый весь, словно не зверек, а болотная кочка. Конечно, опасным он не выглядит, но, может, это только на первый взгляд». «Ты и штроль», — радостно запрыгав на месте, оповестил меня гость. «Я? Да чего вы все меня им считаете? Сначала дракон, теперь вот ты. Может, я и правда какая-то нечисть? С чего бы всем так меня называть?» «Сказала, что штроль! Сказала, что главное!» Запрыгнув ко мне на колени, пояснил он. «Защищать штроль! Идти три темноты и три света, чтобы защитить!» «Ох!» — потеряв переносицу, протянул я. «Ты разговариваешь, как переводчик с Алиэкспресс. Ничего не понимаю. Три темноты и три света — это три дня? Ты шел трое суток?» «Да!» — воскликнул комок мха. «Защитить!» «Понятно!» Вздохнула я и, подхватив живность, поднялась. «Идем внутрь. Там будет легче тебя защищать». Спрятав своего гостя под кофтой, я зашла в таверну и сразу направилась на кухню, где меня ждал дракон. «Колин, ты иди отдыхай», — как ни в чем не бывало произнесла я. «А ты?» — нахмурился дракон. «Я тоже скоро приду», — пообещала я. Почему-то мне очень не хотелось, чтобы мужчина увидел моего нового питомца. Кто знает, что это за существо, вдруг он попытается от него избавиться. А малыш аж трое суток шел, чтобы найти защиту. Я быстро соорудила в одном из кухонных ящиков домик для зверя, постелив туда небольшой коврик и поставив мисочку с водой, а потом почистила и нарезала небольшое яблоко. Не знаю, станет ли он это есть, но у меня даже мыслей по поводу рациона загадочной живности не было, может, он чем-то более серьезным питается». Но, на мое счастье, гость быстро расправился с яблоком и завалился на подстилку, явив миру крохотные зеленые пятки. Я лишь головой покачала от увиденного. Что же это за зверь такой странный? Или это все же растение? «Ладно, потом разберусь. А сейчас мне нужно закончить дела». Без помощи Колина я справилась довольно быстро. Поставив таймер магического очага на час, оставила будущий бульон в покое, а потом еще раз взглянула на спящего гостя и решила идти отдыхать. После того, как я узнала, что девочки станут жить в трактире, мне пришлось срочно решать вопрос со спальными местами. Близняшки заняли мою кровать, дракону мы соорудили лежбище из старых матрасов, найденных на моем чердаке, а я теперь спала на скрипучем диване, который Колин принес из Тасиной спальни. Да, хозяйка, скорее всего, не оценит наше самоуправство, но это мы точно переживем, в отличие от отсутствия нормальных мест для отдыха. Я уснула мгновенно. Стоило мне только принять горизонтальное положение и прикрыть глаза. Жаль, что ночи проносились настолько быстро, что я просто не успевала отдохнуть. Но это не только со мной так было. Страдали мы все вместе и не высыпались тоже очень дружно. Но следующее утро смогло меня порадовать некоторыми изменениями. Проснулась я от того, что кто-то осторожно щекочет мой нос. Приоткрыв глаза, увидела на своей подушке зеленый комочек мха с глазами, который трогал мое лицо маленькой лапкой. «Штроль!» — прошептал он, стоило нашим взглядом встретиться. Я подскочила, как ужаленная, и, схватив питомца, рванула на выход. Было еще достаточно рано для подъема. По моим примерным подсчетам, дракон должен был проснуться минут через 30 и начать всех будить. Он, наверное, очень удивится, когда не обнаружит меня. Последние пару дней ему приходилось прикладывать немало усилий, чтобы оторвать меня от дивана. Спустившись на кухню, я опустила пушистика на пол и подошла к раковине, чтобы умыться. Ванная комната находилась на втором этаже, но я не хотела возвращаться, пока все не встанут. «Ну и зачем ты меня разбудил?» — зевнув, уточнила я у зверёныша. «Штроль просыпается», — пояснил Кроха и запрыгнул на стол, где стояла кружка с мутноватым отваром. Я осмотрелась по сторонам и заметила, что небольшой чайник, стоящий на плите, исходит паром. А значит, что мой новый друг уже успел его вскипятить и даже приготовил какой-то напиток. Подтолкнув кружку в мою сторону, он выжидательно уставился на меня. «Нет, спасибо», — качнула я головой. «Что-то мне не хочется это пить». Но мохнатый повторил свои действия, и я все же осторожно взяла кружку, понюхав ее содержимое. Пахло не так уж и плохо, какими-то сладковатыми травами. Немного пригубив напиток, я отметила необычный приятный вкус, а уже потом почувствовала, как по всему телу разливается невероятная бодрость. Остатки сна слетели мгновенно, и я поняла, что уже давно не чувствовала себя такой отдохнувшей. «Это что за эликсир бодрости?» — спросила я у зверька, но он уже отправился в свой ящик, предусмотрительно прикрыв за собой дверцы шкафа. «Чудеса какие-то!» К тому времени, когда Колин с девочками спустились вниз, я уже вовсю занималась делами. «Что это на тебя нашло?» — спросил дракон, наблюдая, как я порхаю по кухне, словно только что вернулась из двухнедельного отпуска. «Ты почему так рано встала?» «Не знаю», — соврала я, пожав плечами. «Наверное, на меня так новости о драконище повлияли. Как можно спать, когда он уже совсем близко?» Дракон с подозрением взглянул на меня, а потом взял мою пустую кружку и понюхал остатки содержимого. «Ты под каким-то снадобьем», — уточнила, наставив стакан. «Нет», — ответила я. «Просто поняла, что ты прав насчет того, что я слишком строгая к себе. Подумаешь, драконище едет». «Правда?» — не поверил Колин. «Из чего такие перемены? Решила, что бывший не такая уж и плохая партия?» «Совсем сдурел?» — нахмурилась я. «Да даром мне не нужен этот козел. «Сама говорила, что он еще пожалеет, что продал тебя», — напомнил мужчина. «А вот от этих слов я и не отказываюсь», — усмехнулась я в ответ. «Он правда пожалеет о том, что сделал. Никто не давал ему права распоряжаться моей судьбой. Он не мой хозяин». «Уже нет», — согласился Колин. «Но он им был». «Да с чего бы это?» — возмутилась я. «Так ведь нечестно. Почему я стала его собственностью?» «Законы», — развел он руками. Раньше истинные встречались довольно часто, и ушлые девицы, получив мужья дракона, начинали вести себя не совсем адекватно, они получали полную власть над мужчинами и творили просто невероятные вещи. Отправляли мужей убивать своих врагов, мстили неугодным горожанам. «Прекрасно», — хмыкнула я, скрестив руки на груди. «А я-то при чем? Я тоже его куда-то посылала». «Нет», — покачал головой Колин. Мы приняли закон, который позволял драконам избавляться от истины, если он не желал попадать под ее чары. Но если дракон соглашался и принимал девушку, после первого поцелуя он становился ее вечным рабом. Поэтому многие продают своих невест». «Да уж», — потерев лоб ладонью, прошептал я. «Согласится, будет страдать, откажется, обречет на страдания несостоявшуюся невесту. Весело тут у вас». «Где тут?» — не понял мужчина. «Это я образно», — отмахнулась я. «Не обращай внимания, просто мысли вслух». «Каролина, ты правда очень странная», — вздохнув, произнес мужчина. «Снова нечисть у меня обзовешь», — уточнил я, вздернув бровь. «Нет», — покачал он головой, усмехнувшись. «Ты же сразу согласишься со всеми моими обвинениями, чтобы стать главной, так ведь?» «Все верно», — кивнула я, бросив короткий взгляд на Колина. «Хоть орком меня назови, я буду совсем согласна, лишь бы поверить в то, что я в безопасности. Быть нечистью не так уж и плохо». «Тебе не обязательно притворяться несчастной, чтобы быть в безопасности», — поймав мою ладонь, произнес Колин. «Как скажешь», — не стала я спорить, осторожно выдернув руку. «Давай лучше работать. Нужно подготовиться к встрече гостей. Что там нам передал господин Тодрик? Есть крупы?» «Этот скряга старается сбывать то, что не покупают другие», — пожаловался мужчина. «Хорошо, что ты сразу договорилась о том, что он будет продавать нам курей, а то бы он с радостью сбагрил мне мешок патиссонов и забыл о нашем существовании». «Это лучше, чем ничего», — пожала я плечами. «К тому же он продает все эти овощи намного дешевле». «Да кому они нужны?» — перебил меня дракон. «Овощами ты шахтеров не накормишь. А крупы этот торговец дает совсем немного. Пусть и просит за нее в два раза меньше рыночной стоимости». «Угу», — кивнула я и, подхватив огромный разнос со столовыми приборами, направилась в зал. «Помой морковь и корень петрушки, а я сейчас вернусь и начнем варить суп». Я толкнула коленом дверь и вышла из кухни, намереваясь загрузить свою ношу на небольшую стойку. Но, оказавшись в зале, растерянно замерла, увидев на пороге высокого незнакомца с темными волосами водопадом, струящимися по его плечам. «Ну, здравствуй, Каролина», — произнес он тягучим бархатным голосом. «Я соскучился», —